гуру. Если мысль, какой бы хорошей и привлекательной она ни казалась, в конечном результате приводит к мыслям явно нехорошим и отемненным, значит, первоначальная мысль плохая, ее следует выбросить из сознания. Много обманчивых и на поверхности безвредных мыслей кроют в себе вред. Нужно четкое распознавание.